Ушел и Крымов. Тимохин остался один. Он прикурил сигарету, присел в кресло руководителя, откинувшись на спинку и пуская ровные кольца дыма к потолку. Александр думал не о командировке в Кабул. С ней все было предельно ясно. Мысли командира специального отряда особого назначения были о подгруппе Шепеля. Михаилу с Дрозденко и Кимом предстояла сложная и опасная работа, малейший сбой в которой неминуемо грозил спецам гибелью. Но здесь уж ничего не поделаешь. Всем участникам операции «Визит» потенциально грозила опасность, в том числе и Тимохину. Войти в дом Ревунова-Реви он войдет, а вот выйдет ли обратно? Талибы, если агент раскрыт, не упустят случая в довесок Крофт захватить более крупную фигуру — самого командира российско-американского отряда. Живым взять Александра духом, понятно, не удастся, но от этого не легче. Умирать Тимохину не хотелось, а придется, если в доме Сергея будет засада. Так что в предстоящей операции рискуют все. Но такова работа офицеров спецподразделения. Насильно в боевой группировке Главного управления по борьбе с терроризмом никто никого не держит. Рапорт на стол, и после соответствующих непродолжительных процедур ты свободен. Однако еще ни один офицер подобных рапортов не подавал. В группировку кандидатов хоть отбавляй, на гражданку или в войска не уходил еще никто. Странно? Скорее закономерно. Размышления командира отряда прервал прибывший по вызову майор Шепель. «И как, командир, у тебя получается ровные кольца делать? Я сколько не пробовал, только пару раз смог». Александр задушил окурок, указал Шепелю на кресло у стола совещаний. «Присаживайся, Миша. Пускать ровные кольца — достижение невеликое. Другое дело — работа в тылу врага. Вот о ней мы с тобой подробно и поговорим. А что, наш план утвержден?» «Считай, что да. Феофанову осталось решить вопрос о времени и способе переброски твоей подгруппы в Афганистан. Ты хотел сказать в Пакистан?» «Нет, Миша, я хотел и сказал в Афганистан. Точное место также будет определено позже, но уже сегодня. А в Пакистан, к Дирхану, подгруппе придется перемещаться самостоятельно». «Хорошенькое дельце», — воскликнул Шепель. «Это что, опять по перевалам да ущельям выходить к объекту?» «А что делать, Миша? Забрасывать вас в Пакистан вертушкой крайне опасно. Пакистанские войска противовоздушной обороны еще никто не распускал. Их самолеты патрулируют свое воздушное пространство, пропуская при этом вертолеты талибов. Мы не талибы, и закосить под них у самого их логова нам не удастся. Так что, Миша, придется пешком по хребтам, ущельям, зеленкам. Тяжко, спору нет, но надежнее, чем по воздуху». «Понятно. Умеешь ты в начале разговора настроить на оптимистическую волну. Но о чем нам сейчас говорить, если неизвестно главное, когда и куда нас забросят?» «Разве это так важно? Выходить вам по-любому предстоит к Дирхану. Вот о работе усиления, полностью подконтрольного некоему Али Чаранди, мы и поговорим». «Да, Валентина из Москвы вернулась?» «Вернулась. Что по Ларсену и Анастасии?» «Не знаю. Валя и Ларсен с возлюбленной одновременно отъехали от высотки тестя, после чего папенька никаких новостей не сообщал». «Ясно». Тимохин поднялся, открыл сейф, достал из него карту западной части Пакистана и восточной Афганистана, разложил ее на столе, взглянул на Шепеля. «Ну что, Миша, работаем?» «А куда деваться?» «Работаем, командир». 2 часа с лишним обсуждали Тимохин с Шепелем различные действия подгруппы прикрытия и селения Дирхан. Определили главные задачи. Первое. Шепель должен был рассредоточить подгруппу таким образом, чтобы иметь возможность не только прикрывать подход к объекту и сам штурм, но и вести наблюдение за домом Али Чаранди, а при необходимости атаковать его с тыла для прямого выхода к месту содержания Луизы Крофт и перекрытия пути ее нейтрализации, которую вполне могут попытаться провести атакованные неизвестным противником люди Чаранди. Насчет попытки Шепеля вступить в контакт с заложницей Тимохин выступил нейтрально. Он разрешил выход на Крофт, но при условии отсутствия риска. Другими словами, Шепель получил команду действовать в Дерхане по обстановке. В 15:20 сигналом вызова сработал сотовый телефон Тимохина. По дисплею Александр определил, что звонил начальник управления. «Слушаю вас, Сергей Леонидович», — ответил Тимохин. «Слушай, Саша, слушай и запоминай. По переброске подгруппы Шепеля вопрос решен. Ее проводим также 5 сентября вечером из Термеза нашим бортом, вертолетом майора Родионова. Он доставит бойцов подгруппы прикрытия на плато в 20 километрах восточнее селения Пангур, за обширной зеленкой, непосредственно у входа в Тальдакское ущелье, что пересекает границу Афганистана и Пакистана. Пограничный пост пакистанцев находится у водопада в квадрате. Его необходимо обойти с севера, дважды перейдя верхний Тальдакский перевал. От выхода из ущелья до нужного нам селения около 45 километров, 15 из которых проходят по нисходящим к плато и равнине горам, а 25 по плато с частыми лесными массивами. Выход к Дерхану наиболее удобно осуществить с севера, со стороны покрытых зеленкой холмов, что подковы окружают Кишлак с севера. Под группе Шепеля быть в готовности 5 числа, послезавтра в 10:00 по московскому времени убыть на Ту-134 управление из подмосковного аэродрома в Ташкент. Там подгруппу уже будет ждать Ми-8 майора Родионова, на борт которого загрузят все затребованное Шепелем снаряжение, вооружение, спецсредства, а также станции связи, ну и далее по плану. В район высадки подгруппа должна прибыть не позднее 20:00 по местному времени. В 7:00 вторника, 7 сентября, подгруппа должна выйти к логову Али Чаранди и после отдыха приступить к выполнению поставленной задачи. «Как понял, Сан Саныч?» «И я понял, и майор Шепель, он, кстати, рядом в кабинете», — ответил Тимохин. «Тем лучше. Удачи ему с ребятами. Один вопрос разрешите, товарищ генерал?» «Хоть два. Спрашивай. Что у нас по оборотню Кордопольскому?» «Все нормально, но главный разговор только начинается». «В принципе, бывший генерал согласился на сотрудничество». «Что ж, это уже хорошо». «Для начала да. Еще вопросы, полковник?» «Никак нет». Тимохин отключил телефон, взглянул на Шепеля. «Слышал?» «Да». «Маршрут для подгруппы подобрали не слабый. По ущелью надо пройти около 30 километров, затем уйти за перевал, обойти пакистанский пограничный пост, вернуться в ущелье, выйти из него, 15 верст топать по спуску к равнине. Это ладно, но затем еще 25 километров по плато, прыгая зайцами от зеленки к зеленке. И так до холмов, окружающих Дерхан с севера. В 7:00 вторника мы должны выйти к объекту. Давай прикинем, успеем ли, если марш пройдет без сюрпризов со стороны талибов или пакистанцев. Родионов забросит нас в район высадки где-то в 20:00 воскресенье. 30 километров по ущелью подгруппа преодолеет минимум часов за 7. Значит, по гранпостам мы подойдем не ранее 3 утра понедельника. Подъем на перевал, обход постов и спуск займут еще часа 2. Значит, обратно в ущелье спустимся где-то в 5 часов утра понедельника. После выхода из ущелья необходим большой привал, а это, как ни крути, часов 8. Следовательно, с уточнением задачи возобновить марш мы сможем не ранее 14:00. Спуск в горах сложнее подъема. Заданный режим марша вряд ли удастся сохранить. Скорость снизится до 3 км в час. 15 км спуска, таким образом, это еще 5 часов. Следовательно, на платок ближайшей зеленки подгруппа подойдет часам к 19. Здесь также привал, часа на два. По плато возобновим движение часов в 9. Начнет сказываться усталость. Придется чаще делать привалы. Значит, оставшиеся 25 верст до северных холмов у Дерхана мы пройдем часов за 9. Черт, Феофанов впритык подогнал. Где-то с 6 до 7 подгруппа, в принципе, и должна подойти к Дерхану. И это если никто не будет нам мешать. Сергей Леонидович мог бы и подкинуть пару часов. Ты же знаешь, Миша, если подгруппа выйдет к объекту не в 7:00, как запланировано, а, скажем, в полдень вторника, то никто к тебе претензий не предъявит. Да знаю. Так, давай отработаем порядок поддержки связи. Порядок, Миша, обычный. Сеансы при прибытии в район и далее доклады по преодолению маршрута при выходе к пакистанскому погранпосту. После обхода его, на выходе из ущелья, после преодоления спуска и плато с холмов у Дерхана. В дальнейшем, по необходимости, доклады Крымову. Это понятно. У тебя работа в Кабуле. Но если я вернусь из Афгана в понедельник, то связь переводим на меня. Я дам о себе знать. Ясно. Ну, тогда ступай к Киму и Дрозденко. Отдыхайте в семьях. Послезавтра вам выезд отсюда на аэродром в 7:30. Ты выйдешь в Домодедово раньше? На полчаса, в 6:00. Тогда, Саня, до связи и до встречи. До встречи. Офицеры пожали друг другу руки, и Шепель ушел. Тимохин, сложив документы в сейф, также направился в свой коттедж, передав дежурному по части приказ на утро воскресенья подготовить два автомобиля. Загородная резиденция начальника главного управления по борьбе с терроризмом. 15:30. Феофанов вошел в камеру подвала секретного особняка, когда его заместитель, генерал-майор Потапов, составлял какие-то документы. Напротив него за столом сидел уже бывший, пока лишь для узкого круга лиц, генерал Эдуард Максимович Кордопольский. Он смотрел в сторону полуподвального зарешоченного окна. При появлении начальника управления повернул голову. «Вот, Сергей Леонидович», — доложил Потапов, — «составляем официальное согласие господина Кордопольского на дальнейшее, надеюсь, эффективное сотрудничество». А он, Феофанов брезгливо взглянул на предателя, обо всех своих махинациях с оружием рассказал. Клялся, что обо всех. Его клятвам веры нет. Он присяги изменил. Честь офицера разменял на долларовые купюры. Где протокол первого допроса? Здесь. Дай-ка мне его, Владимир Дмитриевич, попросил начальник управления. Потапов передал Феофанову протокол допроса оборотня. Тот присел на стоявшую здесь же кровать, привинченную к бетонному полу, прочитал документ, посмотрел на Кордопольского. «И как только у тебя, российского генерала, принимавшего участие в боевых действиях в Афганистане, награжденного двумя орденами, только совесть позволила на оружие, на смерти людей делать деньги, ну, о совести в данном случае говорить, видно, не следует, но что-то от бывшего боевого офицера в тебе должно же было остаться. Или все продал до конца?» «Вы счастливые люди, господа руководители спецслужбы», — скривился Кордопольский. «Вам не понять, как затягивают деньги, как страсть наживы пожирает тебя, словно болотная топь, и вырваться из крепких объятий этой страсти невозможно. Это хуже наркомании. Наркомана еще можно остановить, притушить болезнь, а человека, попавшего под власть денег, не остановить ничем. Скажи мне, Кордопольский, сколько ты похитил у государства денег? Скажи так, для интереса, не для протокола». «Много, генерал». «Это не ответ. Около 100 миллионов долларов». «Неплохо. Объясни мне, зачем тебе столько денег? Должность у тебя высокая. Две квартиры в Москве, в центре, полученные от Министерства обороны, сейчас твоя собственность, дача под Москвой, трехэтажный особняк на берегу озера с обслугой, охраной. Молодая, лет на 30 моложе жена, на которую ты оформил усадьбу в Испании и Италии. Огромные суммы на разных счетах. Зачем тебе все это, по сути, одному? Детей у тебя нет, жен меняешь, как перчатки. Для чего все это богатство? Для того, чтобы просто было? Вам этого не понять, вздохнул Кардопольский. Потому и спрашиваю, что действительно не понимаю. Содержание генерала позволило бы нормально жить. Разве это жизнь? Похоже, ты решил все свое богатство в могилу забрать. При слове «могила» продажный генерал вздрогнул. Мы договорились о сотрудничестве. А при чем здесь сотрудничество? Не понял Феофанов хода мысли оппонента. Потом, догадавшись, усмехнулся. Так ты о смерти подумал? Вернее, о том, что мы в любом случае уберем тебя, как только надобность тебе отпадет. А разве это не так? Я имел в виду естественную смерть, хотя ты за дела свои мерзкие вполне заслужил пулю в лоб. Феофанов повернулся к Потапову. Тебе еще долго канцелярщиной заниматься? Все, закончил. Потапов пододвинул лист бумаги Кардопольскому. Ознакомьтесь и распишитесь. Бывший генерал поставил размашистую подпись. Феофанов пересел на стул. А теперь перейдем к главному. Каким образом тебе удалось перебросить модернизированные иглы в Пакистан, минуя таможенников, пограничников? Я уже говорил, что работал не один. Одному невозможно продавать оружие. Я в курсе. С тобой работали Аладьев и узбекский торговец Рашидов. Аладьев, как вам известно, занимает высокий пост в Государственном комитете по экспорту вооружения. И это он напрямую связан с Юлдашем Рашидовым, ну а тот с приближенными к Омару, руководителю Талибана, Абдуллой Тимирзаем и Али Чаранди. Мое дело было списывать оружие, боеприпасы, остальное делали Аладьев и Рашидов. «Только ли списывать?» — спросил Феофанов. «А как насчет транспортного Ил-76?» «Это мелочь. Экипаж был полностью подчинен мне, так что отправить его я мог куда угодно. Об экипаже поговорим отдельно. Каким образом и куда вы вывозили списанное оружие?» «Не всегда в Пакистан отправлялось то, что проходило через полигон. Часто ко мне приходили эшелоны, в вагонах которых находился нужный груз, не зафиксированный документами. Я отправлял его на склады. Оттуда он грузился в самолет и отправлялся по назначению, в основном на аэродром Чаранди, близ селения Дерхан. Недавно ты получил новый заказ от Тимирзая. Это так? Что по нему? Все как обычно. Я передал его Аладьеву. И Аладьев обещал подогнать груз? Да. Вопрос разрешите? Слушаю. Аладьев и Рашидов тоже арестованы? Нет. Почему? — удивился Кардопольский. Второй вопрос без комментариев. Значит, сейчас Аладьев готовит груз? Ну, если он не арестован, то да. А когда подготовит, свяжется с тобой? Да. Он сообщит номера вагонов в эшелоне, где будет находиться вооружение, затребованное талибами. Ты должен будешь его принять, погрузить на борт и отправить в Дерхан? Не совсем так. В смысле, понимаете, переброска вооружения в Пакистан подразумевает целую систему страховочных мероприятий. Феофанов подвинулся поближе к предателю. А вот это уже интересно. И что за страховочное мероприятие вы предпринимаете? С полигоном понятно. Там работаю я. В Ташкенте лично Юлдаш Рашидов. В Ташкенте? Да. Борт должен лететь по маршруту военный аэродром Ташкент-Дерхан. Столица Узбекистана. Ил-76 дозаправляют топливом? Хотя никакой надобности в этом нет. Дозаправка лишь повод для промежуточной посадки. На самом деле он садится там для того, чтобы Рашидов проверил и экипаж, и груз. После проверки Ил-76 летит дальше до Дерхана. Дозаправляется он в Пакистане при вылете в обратный путь. Так, значит, Рашидов проверяет экипаж, состав которого ему известен, и груз. А люди Аладьева контролируют погрузку вооружения на борт? Точно так. Когда вы должны отправить борт в Дерхан? Как только Аладьев пришлет груз. Обещал управиться до 6 сентября. Связь между вами на этапе подготовки груза к отправке предусмотрена? Поинтересовался Потапов. Постоянная, обязательная, контрольная? Нет. Но и Аладьев, и Рашидов могут в любое время позвонить мне на мобильный номер, как и я им. Вернее, мог. «Ну почему?» — проговорил Феофанов. «Если ты будешь в точности исполнять все наши приказы, то общение с подельниками остается для тебя открытым, под контролем наших специалистов, естественно». «Понял. Сеансы связи между мной, Аладьевым, Рашидовым обязательны во время главного этапа акции, а именно во время переброски груза в Пакистан. Вот тогда мы постоянно находимся на связи, иногда используя для этого спутниковые телефоны. Как охраняется груз во время перемещения из центра на полигон? Обычным караулом. Дополнительного специального хранения, дабы не привлекать ненужного внимания, не предусмотрено. Значит, как я понимаю, Аладьев позвонит тебе, лишь только отправит груз? Да, но может связаться и раньше. «Сейчас твой главный подельник думает, что ты в командировке», — прищурился Феофанов. «И любая проверка с его стороны подтвердит данный факт. Но не вызовет ли неожиданная командировка подозрения у чиновника из комитета по экспорту вооружения?» «Не знаю», — пожал плечами Кордопольский. «Вообще-то Аладьев очень осторожный и, я бы даже сказал, мнительный человек. По характеру он труслив, а люди его склада склонны к подозрениям. Он может заявиться на полигон, чтобы посмотреть, в порядке ли ты?» «Нет, Аладьев отправляет груз. На полигоне им занимаюсь я». «С этим все понятно. Теперь поговорим об экипаже. Он в курсе, чем занимается?» «А как вы думаете?» — усмехнулся Кордопольский. «Летчики получают неплохое вознаграждение за каждый незапланированный рейс». «Они знали, что перебрасывают в Пакистан секретные модернизированные ПЗРК. О том, что грузится на борт, знает лишь командир экипажа. Остальные летчики данным вопросом не интересуются». «Значит, из ваших слов выходит, что майор Горбун — ваш прямой сообщник? Называйте его как хотите. Судьба Горбуна меня заботит меньше всего. Свои бы проблемы решить. Но, похоже, ничего из этого не выйдет». «А что вы подразумеваете под решением собственных проблем?» «Как что?» — воскликнул Кордопольский. «Меня же ждет трибунал и пожизненное заключение, хотя я предпочел бы расстрел». «А как ты посмотрел бы на то, что трибунал, принимая во внимание наше ходатайство, осудил бы тебя лет, так скажем, на 10?» Кордопольский удивленно взглянул на Феофанова. 10 лет за измену родине, нелегальную торговлю оружием, содействие международной террористической организации? Любое из трех названных обвинений уже потянет на пожизненное». «Ты не ответил на мой вопрос». «Но разве это возможно?» «Возможно. При выполнении тобой ряда условий». «И вы можете гарантировать мне это?» «Да». «Вы планируете в ближайшем будущем стать президентом России?» «Нет, мне и на своем месте неплохо». 10 лет? Хм, заманчиво, хоть и нереально». «Реально, Кордопольский, реально». «И что я должен буду сделать? Что за условия выполнить, дабы получить такое снисхождение?» «Ничего особенного. Встретить груз от Аладьева, зафиксировав его передачу названным чиновникам, и отправить его по назначению в Пакистан». «И все? Ну, еще дать показания на всех своих подельников». «У вас какие-то проблемы в Дерхане?» «Это не твое дело», — сказал Потапов. Но Феофанов жестом показал заместителю, чтобы тот молчал. «У нас есть работа в Дерхане». «Ясно». «Я почему спросил?» «Не из-за пустого интереса, а из-за того, что могу помочь вам в Пакистане». «Чем?» Кордопольский вновь пожал плечами. «Для этого мне надо знать, что за работу вы намерены провести там. Впрочем, догадаться нетрудно. Вас нацелили на Чаранди. Я угадал?» «Возможно. Но тогда я могу обеспечить ваш быстрый проход от аэродрома до его усадьбы». «Обеспечить?» «Да. У меня в охране аэродрома имеется свой человек. И он не рядовой боец, а заместитель начальника охраны». «Кто этот человек?» «Некий Умар Балаев. Он служил у Хаттаба, а когда его банду разгромил спецназ, Балаев сумел скрыться. Я вытащил его из Чечни и отправил к Тимирзаю». «Почему ты сделал это?» «Все просто. Умар был женат на моей дочери от первого брака. К сожалению, она погибла во время штурма Грозного, но остался ее сын, мой внук. Балаев любил мою дочь, лелеял ее. Он мог скрыться и в Чечне, но при этом внук остался бы с ним. Я же хотел, чтобы он жил со мной. Он единственный оставшийся на этой земле родной мне по крови человек. Поэтому я и отправил Умара в Пакистан. Естественно, без сына. Умар сделает все, что я ему скажу. Даже для нас, для кого угодно. Он хочет вернуться в Россию, жить спокойно где-нибудь в центре, воспитывать сына. И помочь ему в этом могу только я». «Понятно. Что ж, вижу, ты действительно готов к эффективному сотрудничеству», — сказал Феофанов. «Ты не глупый человек, хоть и подонок». «Не надо оскорблять меня, генерал. Мы же теперь на одной стороне баррикады». «Временно, Кордопольский, и только из-за того, что ты нам нужен. Это я прекрасно понимаю. По-моему, самое время оформить гарантии, которые вы обещали дать мне. Моего слова тебе недостаточно? Я хотел бы нечто весомое. Письменные гарантии. Бумаги легко уничтожить. Тоже верно. Но если...» «Никаких если», — резко оборвал бывшего генерала Феофанов. «Я дал слово офицера, и больше никаких гарантий не будет». Кордопольский поднял вверх ладони. «Хорошо, я верю вам. Но чтобы работать на вас, я должен вернуться на полигон и иметь полную свободу действий». «Конечно. Ты сегодня же будешь доставлен в Северный. Одно предупреждение. Попытка обмануть нас, вести двойную игру, скрыться, и ты труп. Не вздумай сделать глупость. Тогда тебе уже никто не поможет». «Я знаю, с кем связываюсь». «Вот и хорошо. В гарнизоне, подчиненном тебе, будет постоянно находиться наш человек. Все вопросы решаем через него. Как я узнаю, что это ваш человек, он представится. И в качестве кого контролер будет находиться на секретном полигоне? В качестве представителя института, разрабатывающего новые технологии, касающиеся вооружения». «Ясно. И последнее. В настоящее время заканчивается отпуск у офицеров экипажа Ил-76. Командиру придется ненадолго задержаться дома». «Ничего не имею против». «Вот и ладно». Феофанов повернулся к Потапову. «Заканчивай формальные дела с ним и отправляю гарнизон. Сегодня вечером Кордопольский должен выехать к месту службы. Не забудь проводить Саныча». «Не забуду. Об остальном поговорим завтра с утра здесь же. Я домой. До свидания, товарищ генерал». Феофанов, пожав Потапову руку и, не глядя на Кордопольского, вышел из подвальной камеры и поднялся во двор резиденции, где его ждал служебный «Мерседес» и неизменный помощник, старший прапорщик Ларинов. «Я еду домой. Тебя подбросить до Москвы?» — спросил его генерал. «На своей машине доеду, Сергей Леонидович. Завтра же вы не заберете меня от дома». «Забрал бы, Вася. Да, может, не получится». «Вот и я о том же. Отдыхайте, товарищ генерал». «Надо, Вася. Устал я что-то». Мерседес начальника Главного управления по борьбе с терроризмом покинул территорию секретной загородной резиденции.